Маргарита огляделась, словно в нерешительности. Он догадывался, что она сейчас сделает. Как при игре в шашки один партнер предвидит ход другого. Эмиль не ошибся. Она подошла к клетке, просторной бело-голубой стоячей клетке с золоченой решеткой. В клетке застыл пестрый попугай с неподвижными глазами. Не сразу можно было заметить, что глаза у него стеклянные, а сам попугай, застывший на жердочке, не живая птица, а чучело. Но Маргарита глядела на него так ласково, словно он был живой. Протянув руку, она просунула палец между прутьями. Губы у нее зашевелились, словно она продолжала считать петли. Она разговаривала с птицей. Казалось, сейчас она примется ее кормить. Эмиль написал ей код. А теперь она безмолвно отвечала ему «Попугай». Классический ответ. Он обвинял жену в том, что она отравила кота, его кота, которого он любил еще до знакомства с ней. Всякий раз, когда он сидел у камина, разморенный клубами тепла, идущими от поленьев, его подмывало протянуть руки и погладить зверька, который, бывало, прибегал, сворачивался клубком у хозяина на коленях, а мех у него был такого нежного оттенка в черную полоску. «Самый обыкновенный домашний кот», — утверждала жена. В те времена, когда они еще разговаривали, она начинала этими словами каждую ссору. Пускай его кот и не был породистым, но это был необыкновенный кот, длинный, гибкий. Он скользил вдоль стен, вдоль мебели, не дать не взять тигр. Голова у него была меньше, чем у домашних кошек, и какая-то треугольная, а взгляд пристальный, загадочный. Эмиль Буэн уверял, что это дикий кот, который случайно забрел в Париж. Он подобрал его еще совсем котенком, где-то на стройке, еще когда работал в парижском дорожном управлении. Эмиль был вдов, жил один, кот стал ему другом. Тогда на другой стороне тупика еще высились здания, а теперь на этом месте строится огромный доходный дом. Когда он женился на Маргарите и перебрался через дорогу, кот последовал за ним. Кот. Однажды утром Эмиль нашел его в подвале, в самом темном углу. Кот отравился паштетом, который приготовила Маргарита. Зверек так и не мог привыкнуть к Маргарите. Все 4 года, что он прожил в доме напротив, есть он соглашался только из рук Буэна. 2-3 раза в день, повинуясь обычному пощелкиванию языком, которое служило ему сигналом, кот гулял с хозяином по тупику, словно дрессированная собачонка. До того самого дня, когда они оба перебрались в дом напротив, полный незнакомых запахов, кот был единственным, от кого Эмилю перепадала ласка. «Он малость диковат, но привыкнет к тебе». Кот не привык. Остался недоверчив и никогда не подходил ни к Маргарите, ни к клетке, в которой сидел большой попугай Ара с ярким оперением. Говорить им не умел, но, разозлившись, испускал чудовищные крики. «Твой кот, твой попугай». Маргарита была кроткая, не без обаяния. Нетрудно было представить себе, как она, юная и тоненькая, в платье пластельных тонов, широкополой соломенной шляпки, мечтательно прогуливается с зонтиком в руках по берегу реки. Кстати, в столовой висит фотография, на которой она запечатлена именно такой. Она осталась такой же стройной, только ноги слегка распухли. Она также чересчур слащаво продолжала улыбаться жизни, как когда-то фотографу. Кот и попугай довольствовались тем, что с почтительного расстояния, недоверчиво, но уважительно следили друг за другом. Когда кот, лежа на коленях у хозяина, принимался мурлыкать, попугай замирал и глядел на него своими круглыми глазами, словно недоумевая, что это за звук такой постоянный и однообразный. Наверное, кот заметил, что обладает некоторой властью над попугаем. Не зря же он следил за птицей умиротворенным взглядом полуприкрытых глаз. Он-то не сидел в клетке. Он наслаждался блаженным теплом наравне с хозяином, хозяин его защищал. Время от времени попугай уставал мучиться над задачей, не имеющей решения, и впадал в ярость. Он топорщил перья и втягивал шею, словно вокруг его не было прутьев, словно еще немного, и он бросится на врага. В эти минуты дом оглашался его пронзительными криками. Тогда Маргарита говорила: «Ты не мог бы оставить нас на минутку?» «Нас», то есть ее с птицей. Кот тоже дрожал, зная, что сейчас его возьмут и унесут в холодную столовую, и Буэн усядется там в другое кресло. Маргарита открывала клетку, приговаривая ласковым голосом, словно обращалась к любовнику или сыну. Ей не надо было даже протягивать руку, она просто садилась на место. Попугай смотрел на затворенную дверь гостиной, прислушивался, убеждаясь, что опасности нет, что оба чужака, мужчина и его зверь, убрались и не угрожают ему, не потешаются над ним. Тогда он мощным скачком перепархивал на спинку стула. Летать он не умел. 2-3 прыжка добирался до хозяйки и садился ей на плечо. Она продолжала вязать. Игра сверкающих спиц завораживала попугая. Пересытившись ей, он терся огромным клювом о щеку женщины, а потом за ухом, где кожа всего нежнее. «Твой кот, твой попугай!» Минута бежала за минутой. Эмиль сидел в столовой. Маргарита в гостиной, и так продолжалось, пока мраморные часы не показывали. Пора готовить обед. В те времена Маргарита еще стряпала на них обоих. Сперва Эмиль оставил за собой обязанность готовить пищу для кота. Как-то он болел гриппом, 3 дня лежал в постели, и она воспользовалась этим. Купила у мясника потроха, нарезала, сварила, смешала с рисом и овощами. «Съел?» «Не сразу», — с заминкой ответила она. «А потом съел?» «Да». Эмиль готов был поклясться, что она лжет. На другой день температура у него была 39, а Маргарита сказала ему то же самое. Еще день спустя, пока она ходила за покупками на улицу Сен-Жак, он накинул халат, спустился вниз и обнаружил под раковиной нетронутый вчерашний паштет. Кот, бежавший вслед за хозяином, посмотрел на него с упреком. Эмиль смешал всю еду заново, протянул ему тарелку. Но кот не сразу решил отведать. Вернувшись, Маргарита увидела пустую тарелку. Кот был не на первом этаже, а в спальне наверху. Он свернулся в ногах у хозяина. Там он спал каждую ночь. «Это не гигиенично», — возмущалась она поначалу. «Он спит со мной уже несколько лет, и я от этого не заболел». «Его храп не дает мне спать». «Он не храпит, он мурлычет. Привыкнешь. Я вот привык». В его словах была доля правды. Этот кот мурлыкал не так, как другие. Он издавал не мурлыканье, а какой-то звонкий храп, словно человек, хлебнувший лишку. Теперь она стояла перед клеткой, не отрываясь, смотрела на чучело попугая и шевелила губами, словно шепча ласковые слова. Эмиль сидел к ней в полоборота. Ему и не нужно было на нее смотреть. Он на зубок знал эту комедию, как и все прочие, которые разыгрывала Маргарита. Он улыбался смутной улыбкой, не отводя глаз от поленьев, становившихся все чернее. Наконец встал, взял еще 2 чурки и положил в камин, придав им устойчивость с помощью кочерги. Снаружи не доносилось больше ни звука, только шелест дождя да журчание фонтанчика в мраморном бассейне. В тупике стояло в ряд 7 домов, все одинаковые. В центре фасада входная дверь, слева 2 окна гостиной, справа окно столовой, за которой расположилась кухня. Спальни находились на 2-м этаже. Еще 2 года назад на противоположной стороне тупика высились такие же дома под четными номерами. Их, словно картонные игрушки, смел огромный железный шар, которым орудуют при сносе зданий, и теперь пейзаж представлял собой стройку, подъемные краны, балки, камнедробилки, доски. У 3 из обитателей улочки были свои машины. Даже при опущенных ставнях слышно было, если вечером кто-нибудь уезжал. А снаружи было видно, в какой комнате расположились люди. Почти никто из жильцов не задергивал шторы, и в окнах можно было разглядеть супружеские пары, семью за столом, лысеющего мужчину, который читал в кресле под картиной, потускневшей золоченой раме, ребенка, склонившегося над тетрадью и сосущего карандаш, женщину, занятую чисткой овощей на завтрак. Вокруг стояла мягкая, обволакивающая тишина. По правде сказать, фонтан был слышен, только когда гасили в комнате свет и ложились в постель. Дом Буэнов, его до сих пор называли домом Дуазов, стоял последним в ряду, прилегая к высокой стене, перегораживающей тупик. У подножия стены высилась статуя, бронзовый амур с рыбой в руках. Изо рта у рыбы била тонкая струя воды, падая во мраморную раковину.